Глава 6. Став самим собой, ты можешь быть кем угодно. 5 дней спустя. «Завтра мы не будем работать», — объявила я, обводя взглядом повернутые ко мне лица работников. Для проведения производственного совещания мы разместились в кабинете. Я сидела за столом, Мидла в кресле. Молодежь, словно птички на жердочке, редком уселась на диване. Мать и Ириаса, как всегда, прижимались друг к другу. Жако развалился на подлокотнике, закинув одну руку на спинку. Лаяна скромно присела на другом краю и то и дело стреляла в нашего Дон Жуана быстрыми взглядами. Брогл, скрестив руки на могучей груди, подпирал стену возле двери. «Почему не будем открывать таверну?» — это спросила Мидла. Дама, как всегда, сидела, вытянувшись в струночку и изящно сложив руки на коленях. Надо бы попросить ее устроить краткий курс хороших манер нашим девчонкам, а то страдает у них эта область. «Мы будем делать генеральную уборку», — ответила я на вопрос управляющей. «Это просто невозможно работать и встречать гостей в той грязи, которая царит у нас в таверне». «А что такое генеральная уборка?» — полюбопытствовала Лаяна. «Это когда моется и чистится все абсолютно. Каждая поверхность, каждый уголочек, каждая ложка, тарелка или чашка. Все должно сверкать и блестеть», — объяснила я. Повисло недоуменное молчание, которое нарушил Жако, озвучив общее мнение. «Зачем это нужно? Посетителям и так нормально». «Нам ненормально», — ответил я, подчеркнув слово «нам». «Нет уж, не могу я больше видеть клочки паутины, свисающие с потолка. Сил нет бегать отмывать руки каждый раз, когда прикоснулась к покрытому многолетним слоем копоти и жира подоконнику. Окна – это вообще моя сердечная боль». За те дни, что я пытаюсь освоиться в роли хозяйки таверны, не было ни часа, чтобы я не смотрела на грязные, в черных потеках стекла и не вздрагивала. Чистые окна – это вообще мой фетиш. «Мы не справимся с таким объемом работы за один день», — спокойно проинформировал Мидла, пока Жако недовольно кривил губы. Ариясы и мати горячо о чем-то шептались, склонив головы друг к другу. «Да, одним нам не под силу управиться, поэтому я договорилась с 3 женщинами, что они придут завтра на рассвете и будут нам помогать. Одна будет отмывать окна, 2 других подойдут под ваше командование, Мидла, и займутся уборкой гостиницы. Лаяна тоже работает с вами». Я перечисляла план уборки и по мере описания фронта работ для каждого сотрудника. В кабинете все явственнее повисало недовольство. «Да это на неделю работы», — возмутился Жако. «Если не будешь отвлекаться на улыбки цветочницам, то спокойно справишься за один день», — возразила я. «Мы не будем больше жить и работать в такой грязи. Мало того, отныне 1 раз в месяц у нас будут санитарные дни. В таверне и гостинице будет проводиться генеральная уборка и дезинфекция». «Дизин что?» – прошелестел со своего места Матя. Ариаса сердито стрельнула в меня своими диковатыми, колючими глазами. «От паразитов избавляться будем. Я уже наняла зоомага. Он придет сегодня вечером и потравит всю живность», – объяснила я. «Нет, я так не играю», – возмутился Жако. «Я не поломойка. А у меня и так уже руки и колени болят возить тряпкой по полу», – со злостью прошипела Рияса. «Я уже заказала у столяра швабры. Больше не надо будет ползать на карачках и работать руками. Теперь парни смогут мыть пол, не теряя своего мужского достоинства», – объявила я, стараясь сохранить невозмутимость среди поднявшегося возмущенного гвалта. Ох, подозревала я, что нелегко будет вводить новшества, но не думала, что такая естественная штука, как поддержание чистоты, вызовет столько возмущения. «Да я вообще отказываюсь работать на таких условиях. Я не девчонка полы мыть», – орал Жако. «У нас и так работы много», – зло шипела Рияса. «Госпожа Василина, да нам ни в жизнь не управиться с таким количеством уборки», – растерянно твердила Лаяна. Девочка обычно была ко мне лояльнее всех. Но сейчас и она высказывала недовольство. Только Брогал и Мидла сохраняли молчание. И я с тревогой ждала, что они скажут. В любом случае, их слово будет решающим. И если они поддержат ленивую молодежь, не понимающую, зачем таверне нужна чистота, то завтра и все ближайшие дни я буду отмывать помещение от грязи в одиночку. Вернее, с помощью тех трех женщин, что уже наняла. Между тем шум нарастал и нарастал, вызывая у меня желание зажать руками уши, зажмурить глаза и согласиться с тем, что уборка – это плохая идея. Лишь бы не вступать ни с кем в конфронтацию, не спорить и не портить отношения. Я и так все 5 дней после получения дарственной ломала себя, отдавая распоряжения и принимая решения, связанные с жизнедеятельностью таверны. И получалось у меня это откровенно плохо. Но не приспособлена я для таких вещей. Я умею писать интересные статьи по искусству. Могу прочитать целую лекцию о любой известной картине. Рассказать историю каждого крупного музея мира. Я искусствовед, а не ресторатор или ательер. Наконец решилась, взялась приводить таверну в порядок. Ну, пожалуйста, получила протест и революцию. И опять с тоской подумала, что хочу домой. И совершенно не хочу оставаться в этом мире и в этой таверне. А со всех сторон продолжала нестись. Зачем это нужно? Таверну нельзя закрывать ради какой-то уборки. Я не поломойка. Мы и так ничего не успеваем. Молчать, вдруг произнес мой рот, и в кабинете наступила благословенная тишина. Стиснув под столом трясущиеся от волнения руки, постаралась придать голосу уверенности, которой вообще не чувствовала. В таверне будет чистота и никак иначе, поэтому завтра проводится генеральная уборка, и она будет проходить регулярно, как я и сказала. Сделала паузу, чтобы набрать в грудь воздуха, и твердо заявила. Я не могу вам приказывать, и вы вольны отказаться от работы в новых условиях, поэтому предлагаю подумать, готовы ли вы согласиться с моими правилами? Кто не согласен с нововведениями, которые уже есть и будут появляться и дальше, можете просто уйти. Жалование вы все получили сегодня утром. А больше вас ничто в таверне не держит, как я понимаю. Кто готов остаться и работать со мной дальше, встречаемся в обеденном зале через 2 часа. Продолжим разговор об уборке и о том, как будем жить дальше. Сейчас все свободны. Первым из кабинета, не произнося ни слова, вышел Брогал. За ним выскочил недовольный Жако. И вышла сладкая парочка Рияса с Мати. Лояна, избегая смотреть на меня, тенью выскользнула вслед за ними. Последний, тоже не произнеся ни слова и не глядя на меня, кабинет покинула Мидла. Обозначенные 2 часа я провела, разбираясь со счетами и бухгалтерской книгой прошлого владельца. Составила список посуды и текстиля, которые нужно купить в ближайшее время. Изучала меню, предложенное на следующую неделю Броглу. Когда стрелки на висящих на стене часах показали 12, вышла в зал. Помещение встретило меня тишиной. Погасшая печь мрачной громады возвышалась у стены. На столах торчали вверх ножки перевернутых стульев и лавок. Незакрытая входная дверь беззвучно покачивалась на залетающем с улицы ветру. Ну что же, значит, все ушли, приняли решение уволиться. Ну и с катертью дорога. Мне эта таверна и ее работники вообще никаким образом не сдались. Просто запру ее на ключ и буду ждать, когда откроется портал в мой мир. В сейфе в кабинете я нашла деньги, их вполне хватит, чтобы экономно жить довольно долгое время. А эти... трусы, испугавшиеся уборки, мне не нужны здесь. Лучше других найму, если все-таки придется задержаться в этом мире. Так я себя уговаривала, стоя посреди пустой таверны, хозяйка которой числилась, но не являлась. Потом, ничего перед собой не видя, села прямо на пол, и из глаз хлынули слезы обиды и разочарования. В это время... На заднем дворе таверны «Сердце дракона» В укромном закутке между пустым сараем для экипажей и входом в погреб собралась компания из 6 человек. 3 мужчин и 3 женщины с комфортом расположились, кто на поставленных торчком деревянных чурбаках, кто на грубо сколоченной лавке, а кто и прямо на мягкой изумрудной траве. «Ну и что будем делать?» – задал вопрос Жако, срывая травинку и прикусывая ее острыми белоснежными зубами. Он полулежал на траве, оперевшись на левое предплечье, и недовольно поглядывал на остальных. Черты его смазливого лица странно изменились, скулы заострились, полные губы вытянулись в тонкую линию. Карие глаза посветлели, сделались темно-желтыми, мерцая хищными искрами в глубине крупных зрачков. Тонкие ноздри трепетали, словно Жако к чему-то старательно принюхивался. Плечи парня стали шире, и вся фигура массивнее и мускулистее. С лица исчезла обычная томность. Казалось, он повзрослел на 10 лет. «Уборку в таверне делать, что еще?» – спокойно ответил мать и приобнял за плечи улыбающуюся Риясу. Подтянул ее к своему боку и уткнулся носом в ярко-рыжие волосы. Длинно с удовольствием вдохнул их запах и слегка пощекотал девушку за ушком, удлинившимися пальцами с остро заточенными черными когтями. «Я что, нанимался полы скоблить?» – возмутился Жако. «А что ты нанимался делать? Девкам под подолы залезать? Кобель озабоченный?» – съязвила сидевшая рядом Лаяна. Ее румяные щечки на круглом личике сейчас выглядели белее снега, а глаза сверкали колким февральским льдом. Темные пушистые волосы покрывала искрящаяся, не тающая на солнце изморось. «Ну так пора у меня такая. Время плодиться и размножаться», – рассмеялся Жако. И сладко, будто сытый кот, потянулся всем телом. Кивнул на обнимающихся Риясу и Матя. «Вон, наши неразлучники без конца жамкаются. Чем я хуже? А полы мыть я не нанимался». «Может, тогда уйдешь из таверны? Василина же сказала, что все свободны», – хохотнула Мидла. Женщина вольготно расположилась на лавке, сидела, закинув ногу на ногу, и курила изогнутую, почерневшую от времени трубку, с удовольствием выпуская из ноздрей клубы дыма, и блаженно жмурилась от бьющего в глаза яркого солнца. Морщины на ее лице сошли, словно их стерло обливающее кожу полуденное солнце. Прошитые сединой темные волосы посветлели, приняв почти серебряный оттенок. «Куда я из нее уйду?» – недовольно фыркнул Жако и оскалил длинные белоснежные клыки. «Тогда о чем разговор? Хозяйка сказала делать уборку. Значит, тряпки в зубы и вперед!» – пророкотал Брокл. Он единственный из компании почти не изменился внешне, разве что кожа стала чуть темнее, а голос на полтона ниже. «Неохота!» – проныл Жако. «Меня не для этого растили». «Растили его. На стену посмотри», – ответил Брогл. Вся компания дружно повернула головы в сторону необъятного, выжженного до черноты поля, подступавшего ближним краем к забору таверны. Далеко-далеко, протянувшись вширь и ввысь, насколько хватало глаз, над ним тускло мерцало плотное, цвета солнца на закате марево. Несколько минут вся компания молча рассматривала его. Наконец Лаяна вздохнула, выпустив изо рта облачко ледяного пара. «Темнеет стена, скоро точно прорыв будет. Без хозяйки не справимся». «Боюсь, с ней тоже не справимся, с Василиной этой. Хлипкая какая-то. Вроде зубы показывает, но все равно характер не тот», – поморщилась Рияса, пристраивая голову на плечо мати. «Хлипкая?» – выдохнула вместе с клубами едкого дыма Мидла. «Сердце дракона никогда не ошибается». «Все когда-то случается в первый раз», – не согласилась Рияса и облизнула губы длинным, словно алая лента, раздвоенным на конце языком. «И все когда-то впервые ошибаются». «Ладно, там видно будет. Может, еще и страж успеет найтись, тогда проще будет. Главное, чтобы девочка не ошиблась». «Все, пошли обратно. 2 часа давно прошли». Мидва вытряхнула в траву пепел из трубки и спрятала ее в карман платья. Поднялась со скамейки и первая пошла к черному ходу в таверну. Волосы ее вновь тускло поблескивали сединой, а кожу покрывала густая сеть морщин. За управляющей, негромко переговариваясь и на ходу меняя облик, потянулись остальные. Василина. Скрипнула входная дверь, и в прямоугольнике дверного проема выросла широкоплечья мужская фигура. Солнечный свет обливал вошедшего со спины, не давая разглядеть лицо гостя. Я торопливо вытерла слезы и сделала вид, что присела на пол не поплакать, а по очень важному делу. Вскочила на ноги и с улыбкой жизнерадостной идиотки сообщила. «Простите, но таверна закрыта». «И, наверное, навсегда», — добавил про себя уныло. «Закрыто?» — переспросил знакомый голос. «Печаль, печаль. Я жутко голоден и рассчитывал на гостеприимство сердца дракона». «Сожалею, вам стоит пойти в другое место, господин». «Седариан Тивалик, вашим услугам, прекрасная Василина. Но вы можете звать меня просто Седрик?» Широко улыбаясь, поклонился гость. «Может быть, не дадите мне умереть, прелестная хозяюшка, и покормите? Из ваших рук съем даже черствый хлеб, если приправите его улыбкой». «Но...» – растерялась я. «Печь погашена, а я не умею ее разжигать. Много раз наблюдала, с каким трудом это делает Брогл, и повторить вряд ли смогу. И вообще, готовка – это не мое». «Умоляю!» – мужчина сложил руки перед грудью и сделал глаза котика и Шрека. Выгонять его, оставив голодным, почему-то сразу расхотелось. Я хихикнула и начала лихорадочно соображать, что могу предложить съестного. Готовой еды после завтрака у нас точно не было. Остатки каши и сырники доели вечно голодные Жако и Мати. Но в кладовой у нас должен быть хлеб, масло, ветчина, яйца. «Я знаю, что завтрак давно прошел, а обедом и вас не кормят. Но вдруг вы сделаете для меня исключение?» Теперь глаза мужчины ласково улыбались, не отрываясь от моего лица. «Не подают», — подтвердила я, начиная улыбаться в ответ. Вообще, у таверны был странный, на мой взгляд, режим работы. Завтрак подавался строго с 7 до 9 утра, после чего таверна закрывалась до 4 часов дня. 4 снова открывалась и работала до глубокой ночи. Как оказалось, с 10 до 4 посетителей практически не бывает. Заведение начинает заполняться лишь ближе к вечеру. Закрывается далеко за полночь, когда Брогл гасит свою плиту и выставляет за дверь последних посетителей, не желающих или не могущих уйти самостоятельно, в силу чрезмерного опьянения. Время с 10 до 4 используется работниками, чтобы сделать легкую уборку после завтрака, отдохнуть и заранее приготовить некоторые блюда, салаты и полуфабрикаты. Также вынимаются из погреба бутылки с вином и бочонки с пивом и сидром для огромного количества голодных и мучимых жаждой гостей. «Таверне никого нет, кроме меня, а я не умею пользоваться плитой», — призналась, поколебавшись. «Но могу сделать вам бутерброд, господин Седрик». «Вы не умеете разжигать печь?» Седрик огляделся, выцепив внимательным взглядом пустой зал, перевернутые лавки и стулья, прикрытые ставнями окна. «Неужели ваши доблестные работники сбежали, бросив вас тут одну?» «Я сама их уволила», — возразила я, насупившись. «И за что же вы так, бедняжек?» «Разошлись во мнениях относительно некоторых вопросов». «Ну, бывает», — рассеянно согласился мужчина и предложил. «А давайте я разожгу вашу страшную плиту». «А давайте», — с неожиданным азартом согласилась я. «Ну что я, яичницу, что ли, не сделаю?» «Да, обычная глазунья у меня сроду не получалась нормально. Вечно желток пересыхал. Но ведь я могу сделать омлет, да не простой, а по секретному рецепту». Оставив гостя разбираться с плитой, я отправилась в кладовую. Из кухни в нее вела неприметная дверь в углу за печкой. Помещение было не слишком большим. В нем хранился запас продуктов всего на день-два. Свежие овощи, фрукты, мясо и хлеб привозили ежедневно, так что потребности в огромной кладовке просто не было. Продукты длительного хранения держали в большом погребе, вход в который был на заднем дворе. В кладовой было прохладно от установленных здесь охлаждающих артефактов. Ощущение, словно залезло в холодильник и закрыло за собой дверь. Так что я быстро отрезал небольшой кусок ветчины, схватил и хлеб, пяток яиц, пучок зелени и маленький кувшинчик сливок. С трудом удерживая набранное в руках, поспешил выбраться наружу. «Давайте я вам помогу», — встретил меня за дверью Седрик. Забрал из моих рук часть ингредиентов и отнес на разделочный стол. Поинтересовался, оценив продуктовый набор. «Вы накормите меня яичницей?» «Да, но необычной. Я называю ее омлет для оборотня». «Почему оборотня?» Мужчина удивленно приподнял одну бровь. «Не знаю, если честно. Просто придумал такое название. Мне кажется, оборотни всегда хотят есть. Они же хищники. А это блюдо очень сытное». «Хм, я заинтригован». Улыбаясь про себя, я поставил на плиту большую сковороду с ровным дном. Отрезал 4 довольно толстых куска хлеба. Из каждого, стараясь не повредить корочку, аккуратно вырезал мякиш и положил на сухую раскаленную сковороду. Подсушить с обеих сторон. Тем временем вымыла зелень, отряхнула и нашинковала. Порезала ветчину на мелкие кусочки. Слегка обжарила на сковороде, убрав с нее хлебный мякиш. Хорошенько взбила со сливками яйца. Добавила зелень и ветчину. Посолила и приступила к главному. Разложила на раскаленной сковородке оставшиеся без мякиша хлебные корочки и внутрь каждой маленькими порциями влила свою омлетную смесь. Накрыла сковородку крышкой и объявила внимательно наблюдавшему за мной мужчине. 5 минут, и ваш завтрак будет готов, господин Седрик. Когда омлет схватился, сняла крышку, и лопатка осторожно выложила гнездышки с омлетом на тарелку. Сверху каждая накрыла подсушенным хлебным мякишем и поставила перед мужчиной. «Приятного аппетита! Можно есть ножом и вилкой, можно руками, как бутерброд. Но тогда его лучше перевернуть, чтобы крышечка из мякиша оказалась снизу». Объявила, довольная тем, что у меня все неожиданно получилось. Омлетная смесь не растеклась за хлебные границы, как обычно бывало, когда я пыталась готовить это блюдо дома. «Если не возражаете, я попробую оба варианта». Недолго думая, Седрик схватил один из омлета бутербродов и впился в него зубами. Начал жевать, мощно работая челюстями. А я, чтобы не смущать его, принялась убирать остатки своей поварской деятельности. Собрала использованную в приготовке посуду и понесла ее в моечную. Настроение неожиданно сделалось просто чудесным. Хотя сожаление об ушедших, бросившем таверну работниках, никуда не делось. Надо же, всего 5 дней их знаю, а уже успела привязаться, словно 100 лет с ними бок о бок работаю. Запретив себе грустить, быстро вымыла сковороду, ножи и ложку, которая выливала омлетную смесь. Потянула за висящим на крючке полотенцем и вдруг прямо над ухом прозвучало: «Спасибо, было очень вкусно». От неожиданности я подпрыгнула и попыталась развернуться. При этом правая нога попала в натекшую на пол лужицу и поехала в сторону. Я испуганно ахнула, замахала руками и начала валиться назад. «Только не падать», — раздалось над головой. В следующую секунду меня поймали за талию, и я оказалась крепко прижата вкусно пахнущей сосновым лесом и почему-то морским ветром мужской груди. «Василина». К моим волосам прижались мужские губы. Резкий выдох обжег кожу и... «Одну убрал от нее руки!» Прозвучало рядом очень грозно, а другой голос добавил суровым тоном: «И отошел в сторону, иначе не поздоровится». В дверях моечной в позах профессиональных фехтовальщиков, наставив на Седрика острие длинных шампуров, стояли злые Жако и Матя.